«Видишь ли, Дэвид, за наши головы будет объявлена награда. Сам Джеймс обещает награду. А уж Кэмпбеллы не пожалеют денег, чтобы повредить Стюарту. Иначе я, несмотря ни на что, спустился бы в Калинснакое и доверил бы свою жизнь этим людям так же легко, как другому дал бы перчатку. Ну а теперь, — сказал я. А теперь, — отвечал он, — я бы предпочел, чтобы они не видели меня. Везде бывают дурные люди, или, что еще хуже, слабые люди. Когда стемнеет, я прокрадусь в деревушку и поставлю этот крест на окно своего хорошего друга, Джона Брека Маккола, арендатора из Полу в Аппине. «Прекрасно», — сказал я. «И что он подумает, увидев крест?» «Ну», — сказал Алан, — «мне бы хотелось, чтобы он был проницательным человеком. Иначе, честное слово, боюсь, что он мало чего поймет. Но вот как я себе представляю это? Этот крест похож на смоляной или огненный крест, который служит сигналом для сбора наших кланов. Но он отлично поймет, что сейчас клан не должен восставать, так как хотя крест и будет стоять у него на окне, но при нем не будет ни одного слова. И так он подумает: клан не должен восставать, но что-то нужно сделать. Тогда он увидит мою пуговицу, пуговицу Дункана Стюарта, и подумает: сын Дункана в зарослях и нуждается во мне. Хорошо, — сказал я, — предположим, что это возможно. Но ведь зарослей очень много отсюда до форта. Совершенно верно, — сказал Алан. Но Джон Брэк увидит ветку березы и сучок сосны и подумает, если у него есть хоть капля сообразительности, в чем я не сомневаюсь. Алан прячется в лесу из берез и сосен, а затем, это здесь довольно редко встречается, и станет искать нас в Каринаке. А если он не сделает этого, Дэвид, то черт бы его побрал совсем, он не достоин тогда посолить свою похлебку. «Ну, любезный, — заметил я, слегка подшучивая над ним, — вы очень изобретательны. Но не проще ли было бы написать ему несколько слов? Это превосходное замечание, мистер Бальфур из Шооса, — отвечал Алан насмешливо. Для меня было бы, конечно, гораздо проще написать, но Джону Брэку было бы нелегко прочесть это. Ему пришлось бы походить в школу годика 2-3. И мы, вероятно, устали бы поджидать его. Итак, ночью Алан отнес свой огненный крест и поставил его арендатору на окно. Он вернулся в тревоге. Почуяв его, собаки залаяли, и народ выбежал из домов. Ему даже послышался звон оружия, и показалось, что к одной из дверей подошел солдат. Во всяком случае, мы на завтра не выходили из леса и были настороже. Так что, приди туда Джон Брэк, мы могли бы указать ему дорогу. А если бы пришли красные мундиры, у нас хватило бы времени уйти. Около полудня можно было разглядеть человека, который пробирался по освещенному солнцем склону горы и оглядывался вокруг, заслонив глаза рукой. Едва заметив это, Алан свистнул. Тот повернулся и направился в нашу сторону. Тогда Алан свистнул еще раз, и человек подошел еще ближе. И так по свисту он нашел путь к месту, где мы находились. Это был оборванный, дикого вида бородатый человек, лет около 40, сильно обезображенный оспой и выглядевший мрачным и нелюдимым. Хотя он говорил на ломанном английском языке, Алан по своему милому обыкновению в моем присутствии не позволял ему изъясняться по-гельски. Чужой язык, может быть, заставлял его казаться еще более тупым, чем он был в действительности. Но мне подумалось, что он мало расположен помогать нам, а если поможет, то из страха. Алан желал, чтобы он передал на словах поручение Джеймсу, Но арендатор об этом и слышать не хотел. «Я забуду его», — сказал он пронзительным голосом и решительно объявил, что если не получит письма, то ничего для нас не сделает.